Просматривал потом кадры, выбирал, какие негативы со статьей отдать. Наткнулся на несколько фотографий нашей маленькой Фроси. Жаль, на черно-белом фото не будут видны ее потрясающие глаза цвета морской волны. А вообще, забавно вышло. Маша, вроде, ко мне на день рождения собиралась, а подарок Галии по факту приготовила. Ну что поделаешь, думал, после неудачной попытки приручить деревенского кота, жена успокоилась. Как бы не так, спились с Машей и решили заводчиками стать. Наивные. Выбрали самую капризную и сложную в уходе породу. Хоть бы посоветовались, я бы им голую кошку разводить посоветовал, она и аллергикам подходит, и с шерстью у них проблем нет. Правда, понятия не имею, есть ли такие кошки в данный момент в продаже. Интернета часто не хватает. Москва. Кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС. Ближе к концу дня Собчан приехал в Гагаринский райком и с уверенным видом пошел прямо на прием к Володину. «Герман Владленович, мне поручено передать вам, что Захаров Виктор Павлович, второй секретарь горкома, хочет вас видеть», — объяснил цель своего визита он. «Зачем?» — спросил Володин. Как он ни старался, не смог скрыть своего удивления от Собчана. «Да он не просто удивлен, он потрясен», — с удовлетворением отметил про себя Собчан. «Надо и дальше так же спокойно и уверенно с ним разговаривать, все, как Паша советовал. Хороший совет он мне дал». «Не могу сказать», — улыбнулся Собчан. «Не знаю, но я хотел бы знать, о чем пойдет речь», — возразил отошедший от первого шока Володин. «Такие вопросы вам лучше задавать непосредственно Виктору Павловичу. Возможно, он быстрее объяснит вам суть своих предложений». Собчан всего на мгновение замешкался, подбирая наиболее подходящее, в данном случае, слово, а у Володина от напряжения капля пота скатилась по виску. «О, как он разволновался!» — отметил про себя Собчан. «Уважает он Захарова и боится. Мне на прием к нему записаться?» — сглотнув, спросил Володин. «Нет. Предполагается, что это будет встреча личного характера». «Это как? Где-нибудь в ресторане или на даче?» — уточнил Володин, и Собчан кивнул в ответ. «Что мне передать Захарову?» — спросил он более мягким тоном, видя, что собеседник находится в очень взвинченном состоянии. «Вы согласны встретиться с ним?» «Естественно. Как бы могло быть иначе? Я сам ему позвоню», — ответил Володин. «Хорошо, до свидания, Герман Владленович. Спасибо, что уделили мне время», — также спокойно и с улыбкой ответил Собчан, осознав с восторгом, что пугавшая его до усрачки миссия выполнена. Теперь уже казалось, что не так и сложно было. Самому надо подумать было, что, когда за тобой стоит такая фигура, как Захаров, нечего бояться. Москва, дом Ивлевых. Квартира на пятом этаже. Старший по подъезду пришел домой с работы и только сел за стол ужинать, как в дверь позвонили. Он пошел открывать и увидел перед собой взволнованного соседа. «Марк Евгеньевич, у вас все нормально?» — спросил Валентин. «Ушли вчера к Ивлевым и пропали. Так что там за история с медведем? Мне жена уже всю плешь проела. Выставил меня вчера дураком перед людьми», — обиженно подумал Марк Евгеньевич. «Подняли, понимаешь, шум. Медведь, медведь». Начал было выговаривать он соседу, но потом решил подшутить над ним. «Меня, значит, заставил краснеть, так и пусть сам заплатит за свои слухи». «Какой медведь? Это всего лишь панда». «Что за панда?» «Китайский бамбуковый медведь, травоядный, одним бамбуком питается, шерсть длинная, густая, вот людям делать нечего», — потрясенно ответил Валентин. «Да он добрый, как кошка», — возразил ему Марк Евгеньевич. «А бамбука они где столько наберут? Генерала, что его привез, видели? Он во Вьетнаме служит. Там же тоже компартия у власти, и вьетнамцы наши братья. Что им? Проблема, в самолете немного бамбука раз в месяц прислать для бамбукового медведя. Он там как сорная трава растет, как лопух на вашей даче». «Вот даже как!» — уважительно выдохнул сосед. Уходя, он не мог видеть, как ухмыляется ему в спину во все 32 зуба старший по подъезду. Ближе к 6 позвонил Фердаус и сообщил, чтобы завтра в 4 часа слушали первую программу радио. «Должна выйти передача с интервью Айши». «Ох ты ж, ёксель-моксель», — воскликнул я. «А что ж молчали? Даже не сказали ничего в воскресенье. Да мы сами не знали, когда наша запись в эфир пойдет. Сегодня, вот, позвонили из редакции, сообщили, как обещали». «Так чье интервью? Айша или твое?» «В основном Айша выступала, а я так, в паре мест слово вставил». «Здорово. Сейчас своим всем скажу. А отцу нашему позвонили? Мне кажется, им интересно будет». «Еще нет. «Сейчас Диане скажу, чтоб позвонила», — ответил Фирдаус, и мы попрощались. Дальше все разговоры у нас были только о предстоящем выступлении по радио наших родственников. Загид переживал, что Марат уже как-то надо сообщить. «Не волнуйтесь, он сейчас на тренировке, и Аиша ему скажет, а если ее не будет, я скажу». Приехав на тренировку, вышел в зал из раздевалки и увидел, что Аиша уже на месте. «Ты уже предупредила народ, что завтра твое выступление по радио?» – спросил я. «Марату сказала», – скромно потупив глазки, ответила девушка. «Друзья, Аиша завтра будет выступать по радио. Первый канал, в 4 часа. Слушаем все». Народ воспринял новость с удивлением и восторгом. Обещали все завтра слушать радио. Собчан встал ко мне в пару и, сильно извиняясь, просил принять гостя от тестя. «Это по поводу плитки», — объяснил он. Римма с матерью так загорелись, что он пытается найти способ, как завести к нам небольшую партию, чисто для себя и близких друзей и знакомых. «Ну, хорошо, конечно, пусть приходит», — согласился я. «Тесть, министр, кого не пришлет, точно не будет лишним с таким человеком познакомиться на будущее». Я вспомнил про поручение, которое он получил от наших великих комбинаторов. «А с гагаринскими как?» «Отлично», — радостно ответил тезка. «Ездил сегодня к Володину, передал предложение от Захарова встретиться». «А он что?» «Сказал, что сам Захарову позвонит». «Захарову об этом доложил», — уточнил я, «чтобы был готов к такому звонку. Иначе потом на тебя ругаться будет, что не предупредил, что уже справился с заданием. Обижаешь», — сразу из автомата доложил, как только от Володина вышел. «О, кстати, забыл совсем. Главбух на обувной фабрике приняла дела, можешь идти знакомиться. Она очень тебя ждет. Москва, кабинет второго секретаря Гагаринского райкома КПСС». Еще вечером Володин обзвонил всех, потребовав собраться утром всей команды, включая нового члена Некрасова. По какому поводу не объяснил, так что все томились, не понимая, в чем такая срочность. Их понятное ему волнение не уменьшилось, когда он сообщил причину. «Вчера, товарищи, через своего человека мне передал предложение встретиться Захаров из горкома». Члены команды переглянулись. «Зачем?» – спросил Гончарук. «Об этом гонец не сказал, но по некоторым моментам мне показалось, что, возможно, пришел наш черед отдуваться за интерес к Ивлеву, вслед за Самедовым. Уж очень высокомерно со мной разговаривали. И чем это нам может грозить?» – обеспокоенно спросил Белов, вспомнив про Тикси. «Я что, зря сказал вслед за Самедовым?» — раздраженно ответил вопросом на вопрос Володин. «Неужто уже забыли, что случилось с нашим товарищем? Обыски, КПЗ, а потом ссылка за полярный круг? Я его с соседом познакомил, географом, так он нас просветил, что там самое лучшее жилье — это бочки. Кто не в них живет, обладателям бочек завидует». «Бочки?» — недоуменно переспросил Белов, и Володин только махнул рукой, не в силах сейчас объяснять, что это такое за жилье. «Не пойдете, Герман Владленович, только хуже сделаете», — заметил Некрасов, сообразив, что шеф совсем не в духе. «Если у него есть к нам претензия, то лучше ее выслушать, а там уже будем думать, что с этим всем дальше делать». «Да никто не говорит, что не будем встречаться», — раздраженно ответил Володин, прекрасно осознавая, что выбора у него нет. «Давайте только подготовимся на всякий случай ко всему, что может последовать, причем достаточно внезапно. Надеюсь, ни у кого нет 40 тысяч в пачке журналов на видном месте, как у Рашида было, и странной идеи, что это надежный тайник, или вообще идей, что от милиции, пришедшей с обыском, поможет хоть какой-то тайник». Сам Володин потратил ночь плодотворно, почти не спал, зачищал все свои тайники. Набралось в общей сложности 155 тысяч рублей, к которым добавилось золотишко и бриллиантов еще 1040. Все это добро сейчас лежало в багажнике запорожца в рюкзачке, а запорожец стоял в кирпичном гараже старого школьного друга. Машина была не на ходу, а сын друга учился, по его протекции, в МГИМО на третьем курсе. Так что оставалось надеяться, что в благодарность за такую помощь никто в багажник старой машины не полезет. Как временная мера годится, но долго, конечно, так держать такую сумму не стоит. По ночам заснуть вряд ли удастся. В 4 часа дня мы с Ириной Леонидовной сидели с детьми на кухне и слушали, затаив дыхание, передачу для школьников-ровесники. В программе было несколько блоков, интересующий нас начался минут через 10. Услышав голос Аиши, удивился, что он у меня никак не отозвался, Если бы меня не предупредили, мог спокойно не узнать ее. Но, прислушавшись, все же признал и голос, и акцент, и смех. Было вдвойне интересно. Во-первых, ведущий интересные вопросы задавал, а во-вторых, Аиша открылась совсем с другой стороны. Мы особо не разговаривали о ее жизненном опыте до Союза, а она успела поучиться и в Ливане, и в частной школе во Франции. А в конце она такое выдала. Прямо тебе гимн советскому спорту. Мы с Ириной Леонидовной переглянулись с удивленными возгласами. Не зря я вчера всю нашу самбистскую банду о передаче предупредил. Москва. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. Ой, сейчас же по радио будет выступать родственница моего мужа. Возбужденно сообщила Галя своим коллегам, с которыми сидела в одном кабинете, начальница и ее заместителю. Чуть не пропустила. Давайте послушаем. Ну давай, конечно, с любопытством согласилась начальница, и Галя сразу же переключила радиоприемник на первый канал и сделала погромче. Им пришлось немного подождать. За это время коллеги спросили Галю, как ее родственница оказалась на радио, но Галя не смогла ответить им, как Иша оказалась героиней радиопередачи. Сама не знала. К счастью, передача началась, избавив ее от удивленных взглядов коллег, что она не знает такую важную подробность о собственной родственнице. Наконец, они дождались выступления. «Так она иностранка?» – удивленно спросила Валерия Николаевна Белоусова, замначальника отдела. Поймав недовольный взгляд начальницы, Галя растерялась и сидела, втянув голову, как будто совершила что-то ужасное. Но, когда Белоусова вышла из кабинета, Ольга Вениаминовна тут же заговорила с ней. «Что же ты болтаешь о таком, Галя? Как ребенок маленький. У Валерии Николаевны муж в КГБ служит. Она для него специально жареные факты собирает, чтобы он по карьерной лестнице быстрее двигался. Она ему сейчас все расскажет, а он доклад подаст у себя, чтобы поощрение заслужить. Мол, как так получилось, что Галя Ивлева с родственниками из капиталистической страны и в такой организации, как наша, работает. Недоработочка, мол, вышла, кто ее проверял, и что же делать? Чуть не плача, спросила Галя, не болтать в будущем, если в этот раз все хорошо закончится. Вот и муж мне так же говорил, вздохнула Галя, мужа надо было слушать, и прекрати реветь, молоко пропадет. Что уж теперь, во вторник отвез статью в редакцию. О, кто пришел, обрадовалась Вера, увидев меня, давненько к нам не заходил, материал собирал, отшутился я, вручив ей покупных пирожных. Ну и как, собрал? Собрал, иначе чего бы я приехал, выложил я свою статью и негативы. Повезло ребятам, пробежала она глазами текст статьи, столько им счастья привалило, а остальные как же? Ну, подождите, расплылся я в улыбке, дурной пример заразителен, почему и написал про это, авось кто еще дополнительное шефство возьмет над сиротами по стране. Ну, тоже правильно, согласилась она, доедая второе пирожное. Мы попрощались. Она опять всучила мне мешок писем, довольно увесистый, действительно, давно меня не было. Вздрогнул, подумав, что в нем может оказаться очередное письмо по тому типу, что пришло от Самедова. Пришлось тащиться с мешком на обувную фабрику. Познакомились с новым главным бухгалтером. Крылова Елизавета Романовна, выше среднего роста, миловидная, ухоженная женщина лет 40. Тут же поднялась при моем появлении, скромно улыбалась, говорила тихо. Ее манеры совсем не вязались с довольно заметной, в хорошем смысле, внешностью. Сначала насторожился, не мог понять, что это за дисбаланс, но после нескольких минут разговора понял, в чем дело. Опыт работы главным бухгалтером у нее ноль, подстава. Теперь до меня дошло, почему Сатчан сказал, что она меня очень ждет. Я 3 года проработала заместителем главного бухгалтера, поспешно сообщила она, видимо, заметив разочарование на моем лице. И как же тебя, девонька, уговорили-то этим заняться, подумал я, хотя желание учиться в ней явно наблюдается, так что, надеюсь, все не так плохо. Ну, придется проводить на фабрике побольше времени, чем рассчитывал. Первым делом убедился, что она в курсе, что на фабрике будет несколько производственных потоков. Потом мы с ней обсудили технику безопасности и еще я уточнил у нее, какие у нее отношения с главным инженером сложились. Понимаете, Елизавета Романовна, чем больше людей знают о дополнительном выпуске, тем хуже. На ровном месте может беда случиться и не потому, что люди такие жадные, завистливые или подлые. Они, может, наоборот, чистые и со светлыми помыслами, но рядом могут оказаться такие товарищи, которые нам совсем не товарищи. Я понимаю, серьезно кивала она, хотя я и пытался разбавить свои слова шуткой. На вашем предприятии, пока, в курсе три человека. Директор, главный инженер и вы. Желательно, чтобы так же все и осталось. В ваших собственных интересах, кстати, вам надо будет научить главного инженера, на всякий пожарный случай, какие документы подлежат изъятию и в какое время. Там будет стопка производственных документов, по которым считается зарплата и ведомость. Больше нигде дополнительный выпуск отражаться не должен. Ни на склад не должен приходоваться, ни, разумеется, в отчет о выпущенной продукции не должен входить. А что же, у некоторых рабочих три ведомости будет. Да, одну из них назовите премией за сложность моделей, а потом изымайте. Но мы же хотим всю обувь такую же делать. Получится, что все делают одно и то же, а у других только две ведомости, никаких премий. «Надо что-то придумать», — ответил я, «правдоподобное, как-то объяснить. В общей же сумме у них будет одинаково, что у тех по двум ведомостям, что у этих по трем. Ну, скажите, что подгоняете выпуск продукции по подразделениям, чтобы все план выполняли. Часть продукции, мол, по документам, другой цех делает, отстающий, чтобы люди там премии не теряли. Просите понять по-человечески, войти в положение коллег. А, я поняла, и у них там реально разные цеха должны стоять». Правильно улыбнулся я. «И документы производственные, когда на дополнительный выпуск оформляете, там тоже другой цех пишете, и говорите, когда изымаете, чтоб документам другого цеха их присоедините. А, вообще, как оказалось, она молодец, быстро схватывает, сработаемся». На первый раз решил ее больше не грузить, но попросил разрешения воспользоваться телефоном и позвонил Янову, попросил мне лекцию тут организовать. Придется мне здесь еще помелькать. После главбуха отправился к директору. Серова застал за сосредоточенной суетой. Дверь в приемную открыта, телефон звонит, секретарь о чем-то докладывает, в приемной человек дожидается. Увидев меня, он сразу попытался отложить все дела. «Я только на минутку, Иван Сергеевич», — объяснил я и ему, и человеку, ожидавшему под дверью. «Узнать хотел, как дела?» Вошел я в кабинет и прикрыл за собой дверь. «Жизнь бьет ключом», — многозначительно глядя на меня, ответил директор. «Но ничего такого, с чем бы мы сами не справились. Это хорошо, я только вас очень прошу, не забывать про условия труда людей. Они все время должны улучшаться, медленно, но верно. В прошлом месяце теплотрассу, наконец, починили, в этом месяце асфальт вместо грязи положили, в следующем месяце фонари уличные заработали и так далее. По чуть-чуть, не надо сразу много, но постоянно. И акцент на это делать, общаясь с рабочими, проблемы видим, и постепенно их решаем. И, главное, от этого общения никогда не закрываться. Я понял, рассмеялся он, так и буду делать. Как Маркин поживает? Поинтересовался я главным инженером. Как у него дела? Крутится, бегает, оборудование же заказываем. А сырье? Маркин говорил, что нашим сырьем только оборудование новое гробить. Да нет, на Богородском заводе сейчас масштабная реконструкция начнется. Маркин теперь очень оптимистично настроен. Ну слава богу, кивнул я. Звоните, если что. Так, Маркину, похоже, как и обещали, выписали живительных пенделей. Теперь он готов работать, а не просто отбывать рабочее время. Ну что же, это и требовалось. Мы пожали друг другу руки, и я покинул его кабинет, еще раз извинившись перед ожидающим в приемной человеком. Приехал домой немного раньше жены, вышел ее встречать, а на ней лица нет. «Что случилось, дорогая?» – спросил я, а она сразу в слезы. Мы слушали по радио интервью Аиши про самбо, начала, всхлипывая, рассказывать она, а я же не знала. «Что не знала, дорогая? У нас у замначальника отдела муж в КГБ работает. Она ему всякое собирает у нас на работе, чтобы он быстрее по служебной лестнице продвигался. Он теперь и про меня рапорт напишет, что у меня родственники иностранцы», — ревела Галия, «и что я не могу в таком учреждении работать». «Дорогая, а зачем же ты сказала при ней, что это твоя родственница иностранка выступает? Я же не знала. Мне только потом сказали». «Ладно, не реви, что сделано, то сделано», — обнял ее я. «Жаль, конечно, из-за таких проходимцев хорошее место терять. А как ее фамилия?» Решил я подстраховаться. «Зря у меня, что ли, прослушка стоит. Пусть слушают, записывают и принимают превентивные меры, чтобы я не расстраивался из-за увольнения жены по линии КГБ и продолжил ходить к ним читать лекции. Белоусова, а зовут как? Валерия Николаевна. Муж, наверное, тоже Белоусов? Не знаю, всхлипывала Галия. В каком он звании, тоже не знаешь? Не знаю. Ну, бог с ним, решил я, что пресловутому товарищу капитану этих сведений должно хватить. Но на будущее, дорогая, тысячу раз подумай, прежде чем что-то сказать. Нельзя допускать, чтобы кто-то что-то неправильно понял. У тебя работа хорошая, интересная, жаль будет потерять. Глава 17. Москва. В четверг ты уже улетаешь, озабоченно проговорила капитан Артамонова Диане. Времени, конечно, у нас с тобой было слишком мало, но надеюсь, успела тебе дать все, чтобы ты спокойно и успешно работала за границей. Главное, подробнее пиши агентурные сообщения, чтобы у резидентов меньше вопросов оставалось и не требовались повторные встречи для уточнений. Никаких агентурных сообщений и встреч, резко ответила Диана. Вернусь в Союз, вот тогда все и расскажу. Но, кто так работает? Удивленно уставилась на нее Артамонова. Хороша ложка к обеду. Информация имеет свойство устаревать, а спешка хороша только при ловле блох. Уверена, даже нагловато ответила ей Диана. Будет что-то срочное, прилечу, в конце концов, на денек в Москву. Ну а так, вот вы просите меня искать людей, что симпатизируют СССР. Найду таких, предположим. Вернусь в марте, вам сообщу. Да какая вам разница, месяц им раньше или позже? Что они, за месяц передумают, что ли, СССР любить? А вот меня всяко уже забудут. И когда вы их вербовать придете, уже не догадаются, кто на них вас навел, если вербовка не срастется. Ну а если вдруг мне кто в руки сам отдаст секрет какой важный, ну, не знаю, как там какая пушка военная изнутри устроена, то я сразу в Москву и прилечу. Артамонова застыла, не зная, что и сказать. А ведь и верно. Москва, квартира Быстровых. Регина сидела на кухне и мешала ложечкой уже давно остывший чай. Мать сразу обратила внимание, как только дочь вернулась, что она в совершенно подавленном настроении. «Регина, что происходит?» С беспокойством спросила она. «Ты не беременна? Ты лучше поинтересуйся у нее, почему ее милиция искала?» Раздраженно спросил отец, неудачно для ее расспросов появившийся на кухне. Регина не захотела слушать его недовольные высказывания в свой адрес и поспешно скрылась в своей комнате. «Ну, что ты опять начинаешь?» Вспылила Нина Георгиевна. «Дай мне поговорить с ней спокойно. Тебе же в милиции ясно сказали, что к Регине у них вопросов нет, что ты ее клюешь теперь без конца. Конечно, это же не ты ходила в милицию позориться. Ах, какой позор, подумайте только. Сходил в милицию, поговорил с сотрудником». Взвелась мать и ушла с кухни в комнату дочери. Встала, прислонившись к двери, чтобы немного успокоиться. «Регин, не принимай близко к сердцу слова отца», села мать на кровать рядом с лежащей дочерью. «Он переживает за тебя, волнуется, а показать это стесняется. И я волнуюсь. Регин, ну что с тобой? Мам, не выдержали нервы у Регины, Рашид пропал». Она расплакалась, уткнувшись в подушку. «Девочка моя, ты что, беременна?» Еще больше разволновалась мать. «Да нет», вскрикнула Регина. «При чем тут это? Я звонила ему на работу, мне сказали, что он уволился. Из Верховного Совета уволился. Да он только устроился туда, так радовался. Все эти проверки, опять же, и вот так, ни с того, ни с сего взял и уволился. Самое главное, что девочка не беременна», с облегчением подумала мать, обнимая ее. «Не плачь, дорогая, я попробую что-нибудь узнать через наших родителей. У нас разные дети учатся, есть дети очень больших начальников. Правда?» — с надеждой спросила Регина. «Почему нет?» — погладила она дочь по голове. «Найдем мы твоего Рашида и спросим с него за все твои слезы, мои слезы и отца твоего седые волосы», — с негодованием подумала Нина Георгиевна. Звонил Руслан, попросил Загита к телефону, а когда услышал, что он сегодня на дежурстве, решил со мной поделиться своей бедой. «Представляешь, Паш», — начал рассказывать он, — «в прошлый четверг мать согласилась прописать Марину, а сегодня зашел за ней в конце дня на работу, чтобы этим делом заняться, а она уже ни в какую. Ну, вот теперь вижу, что все с моей любимой тещей нормально», — съязвил я. «А то ты как позвонил в пятницу, что она безропотно согласилась. Я уж, грешным делом, подумал, не заболела ли она тяжко. Да я, признаться, сам тогда удивился», — хмыкнул он. Но что теперь делать-то? Что делать? Что делать? Иди в исполком, объясни ситуацию, мол, у нас трешка, прописаны только мы вдвоем с матерью, а она мне дочь малолетнюю не дает прописать. Только, прямо завтра не иди, дай мне пару дней почву там подготовить. Хорошо, спасибо, что наши, завтра приедут. Едут, едут, мои отпросились, им на работу только в понедельник, но у нас собрание кооперативное в субботу в 11 утра, им обязательно надо быть. Ты с нотариусом договорился? Да, и наш покупатель уже прилетел. Ну, отлично, оформляйтесь. А с пропиской дочери вопрос решим так или иначе. Мы попрощались, и я тут же, не кладя трубки, заказал звонок Шанцеву домой. Когда нас соединили, Шанцев решил, что это Ахмат и радостно приветствовал меня, как старого друга. Он уже был в курсе, что наши едут в Святославль на пару дней, но услышав, что это я, обрадовался еще больше. Я аж немного напрягся от неожиданности. Кто ему я, и кто Ахмат, чтобы так мне радоваться? Александр Викторович, не откажите в маленькой услуге, пожалуйста. Тем не менее, сразу перешел я к делу. У меня теща в Святославле одна в трешке осталась, с ней еще сын прописан. Он пытается сейчас туда свою маленькую дочь прописать, так Оксана Евгеньевна ни в какую. Вот, змеюка подколодная, кукушка, всех из гнезда выдавила. С жаром выдал Шанцев, я даже не ожидал от него такого, но в сердце эти слова отозвались приятно, что уж там говорить. Ну, она у меня допрыгается, вылетит в няньки с должности заведующей детсадом, горшки детские мыть. Не, не, не надо, возразил я. Мы решили в исполком с заявлением обратиться. Там нет никаких оснований, чтобы сыну отказать. Надо только проконтролировать, больше ничего. Чтобы ни у кого не возникло желания помочь бедной, всеми обижаемой старой больной женщине или, не знаю, что она там еще может придумать. Родителей своих подключите с садика. Ну, пусть попробует, подключит, хохотнул Шанцев. Это в моем-то городе. Спасибо, Александр Викторович. Поблагодарил я, немало удивленный хваткой нового первого секретаря. В моем городе, однако же, как заговорил, а вначале так паниковал, так не хотел уходить с завода. Павел, а ты не мог бы тоже приехать в Святославль? Тут же, не отходя от кассы, предъявил он мне. А что случилось? Насторожился я, принял дела у предшественника, есть непонятные для меня моменты, посоветоваться хочу, ответил Шанцев вполне невинно, с точки зрения товарища капитана. Но я-то сразу понял, о чем пойдет разговор. Ну, что ж, сказал А, говори Ип, конечно, приеду, Александр Викторович. Куда я теперь денусь с подводной лодки? Можно будет у вас остановиться, хоть навсегда оставайся жить, обрадованно предложил он. Найдем тебе квартиру, трешку в центре, в новом доме, чтобы Галя и дети себя уютно чувствовали. На заочное перейдешь в своем МГУ, а я тебя к себе или в исполком устрою. Спасибо, я подумаю, усмехнувшись, ответил ему. Ну да, уже бегу, сверкая пятками, переезжать из четырехкомнатной в Москве в трешку в Святославль. Только Галию обрадую возвращением на родину. Но нас много, раньше следующей недели не получится. Я вам позвоню, как билеты возьму, очень буду ждать. Мы попрощались, и я положил трубку. Мстительный Шанцев, не имется ему со своим врагом разобраться, что чуть его в тюрьму не законопатил лет на 10. Хотя, если бы я сам вот так посидел в КПЗ, по ложному обвинению, тоже не простил бы. Эх, небось, аудит всей документации придется делать, но помощь надо. Шанцев же не только с пропиской поможет, но и с разделом квартиры, если Оксана вдруг снова упрется. Насколько ехать? На неделю, остаток вторника занимался разбором писем из редакции. Мама с Ахмадом помогали и Галя к нам присоединилась, как малыши уснули. Моя семья относилась к этому процессу очень серьезно, они ощущали себя причастными к чему-то очень важному и серьезному, а еще им было очень интересно и любопытно. Когда я сегодня притащил целый мешок писем из редакции, мои домочадцы, включая Ирину Леонидовну, не смогли скрыть своей радости. По уже заведенной традиции, мне попадали в руки только те письма, что требовали какого-то решения. В этот раз Ахмат счел одним из таких письмо из Долгопрудного. Там у жителей одной из новостроек была проблема с придомовой дорогой и придомовой территорией вообще. Но больше всего людей волновала дорога, мол, ни скорая, ни пожарные подъехать не могут. Зимой еще ничего, а осенью беременной женщине со схватками пришлось идти по грязи до машины скорой вдоль всего дома. Люди с ужасом ждут весны, потому что дорога к дому опять превратится в жидкую кашу. Странно, что они не в исполком обращаются, а в газету пишут, заметил Ахмат, заметив, что я закончил читать письмо. Исполком бы в два счета строителей все закончить заставил. Как думаешь, это, вообще, правда? В России испокон веку две беды, дураки и дороги, задумчиво ответил я, припоминая, что все беды прежнего руководства теперь уже нашей обувной фабрики тоже начались с отсутствия дороги. А если серьезно, жители не написали, что это за дом, сколько подъездов, этажей. Но, судя по тому, что под письмом подписалось почти 60 человек, думаю, дом большой и это правда. Но, пока не приедешь, с людьми не поговоришь, конечно, выводы делать рано. Поедешь, с интересом глядя на меня, спросила мама. Сейчас узнаю, улыбнулся я и пошел опять звонить Янову. Константин Сергеевич, нужна поездка в Долгопрудный, без предисловий попросил я. На целый день, радостно уточнил он. Да, можно на целый день, согласился я. В 6 часов вечера же, как я понимаю, все предприятия заканчивают работу. Мне сигнал один надо проверить, это по окончании рабочего дня лучше сделать. Когда люди будут с работы домой возвращаться с 6 до 7 где-то, а что за сигнал, если не секрет, с любопытством спросил Ионов. Да мне на адрес редакции письмо пришло, решил я рассказать ему все как есть, памятуя о его организаторском таланте, который он проявил последний раз. Жильцы дома жалуются на отсутствие придомовой дороги. Осенью беременной женщине со схватками пришлось идти пешком по грязи вдоль всего дома до скорой. А скоро весна, вот они и паникуют уже заранее. На самом деле, у нас много где в стране нет дорог, заметил он, одни направления. Но такое безобразие в городе, это, конечно, скандал. Займусь прямо завтра с утра, а на какой день договариваться? Ты же еще на обувную фабрику лекцию просил. Ну, у меня сейчас каникулы, так что вы сами смотрите, как у вас получится договориться, я под вас подстроюсь. В среду с утра позвонил Ионов и предложил выступить с лекцией на обувной фабрике сегодня, чтобы не переносить уже согласованную лекцию в четверг. Согласился, тем более, все равно, собирался ехать в бухгалтерию, а гастроли в Долгопрудном решили устроить в пятницу. К 10 вернулся с дежурства Загид, переоделся, перекусил и они с Алираевыми собрались в Святославль. Там Оксана Евгеньевна чудит, предупредил я Загита. Вы с ней не связывайтесь, не скандальте. Помогите Руслану переехать и все, а с ней будет исполком разбираться. Я так и знал, воскликнул он в сердцах, поняв без всяких объяснений, что случилось. Еще раз говорю, не волнуйтесь, Шанцев уже занимается этим вопросом, поспешно сказал я. Там без нас разберутся. Сами понимаете, все возможности у него есть. Только после этого Загид немного успокоился. Пожелали им удачи с Ириной Леонидовной, и они поехали. Чуть позднее позвонил Сатчан и попросил сегодня вечером принять знакомого тестя, напомнив, что по плиточному вопросу. Конечно, о чем разговор. Согласился я, а сам подумал, что мама уехала, Загид уехал. Надо попросить Ирину Леонидовну задержаться, а то не до гостей будет нам с Галией. Москва, Лубянка. Разрешите, Павел Евгеньевич, заглянула Артамонова в кабинет к Воронину. Проходи, Маш, кивнул он, закрыв папку, в которой что-то изучал на столе. У меня снова проблемы со скворцом, беспомощно развела она руками. Докладывай, напрягся полковник. Она отказывается встречаться с резидентом в стране пребывания. Здрасте, приехали, удивленно уставился он на нее. С чего вдруг? Встречалась же в Ливане, без этих всех капризов. Она как из Италии вернулась последний раз, так у нее и началась эта паранойя насчет своей безопасности, заметила Артамонова. Мы ей дали возможность подтянуть навыки, она многому научилась. Ей этого мало, может, после той перестрелки с мафией перепугалась слишком. И вы же сами прекрасно знаете, не все зависит от агента, возразила ему Артамонова. Так-то ее понять можно. Большинство провалов и начинаются с таких вот встреч с резидентами. Кого можно понять? Скворца, это мы с тобой знаем. Резидентура наша знает, а она этого знать не должна. Мы ей этого не говорили. Знает она все, уверенно ответила Артамонова. И встречаться за рубежом, твердо заявила, ни с кем не будет. Приеду, говорит, и расскажу, что узнала. А будет что-то срочное, прилечу одним днем в Москву. Черт знает что. Ну, ладно, ей про провал разведки в целом кто-то рассказал, но вот так научить, чтобы отказывалась вообще идти на контакт в целях безопасности. Кто это? Черт бы его побрал. Только если Гончаров из ГРУ, предположила Артамонова. Но мы тут ничего уже не можем сделать. Ни доказать, ни опровергнуть. А если это не он? Задумчиво спросил Воронин. Ну, сама посуди, зачем ему это надо? Так подставляться? Кто она ему? Сестра соседа? Так рисковать? Ну, не знаю. И потом, он же как минимум должен знать, что сестра соседа наш агент, развила его мысль Артамонова, словно сама только что не указывала на Гончарова как источник утечки щекотливой информации. Маловероятно, что Диана бы решилась подойти к чужому человеку и попросить помощи в таком деле. Мол, ты знаешь, а я агент КГБ, еду за границу работать. Помоги советом. Да бред это сивой кобылы. Их кто-то должен был свести. Откуда она знает, что этот сосед, причем не ее, а брата, тут же на нее в КГБ не донесет. Нет, тут только под гарантией своей безопасности признаваться в таком можно. Что-то мы не доработали в этом деле. К 3 часам приехал на обувную фабрику. Специально пораньше, познакомился с новым комсоргом Ириной Сорокиной, ее телефон дал мне Ионов. Она встретила меня на проходной, среднего роста, спортивная, с короткой стрижкой, молодая, чуть старше Галии на вид, но очень серьезная, с внимательным, сосредоточенным взглядом. «Очень приятно познакомиться», — сказал я. «Надеюсь, мы с вами будем так же плодотворно работать, как с вашим предшественником Семеном Громовым. Я с ним по работе в комсомольском прожекторе из МГУ пересекался. Громов в райком на повышение ушел», — с неподдельным уважением проговорила она. «О, как расщедрились наши товарищи! Но главное, что и сам он, и окружающие думают, что это заслуженно. Человек работал, хорошо себя проявил и вот, пожалуйста, налицо карьерный рост. До начала лекции была еще масса времени. Попросил Сорокину показать мне предприятие, она с готовностью согласилась, видимо, не знала, чем меня занять. Прошлись с ней по всем цехам, специально здоровался со всеми, и с руководством, и с рабочими. Где-то слышал, что, если встретиться с кем-то глазами, человек тебя запоминает. И вообще, с этой встречей глазами что-то нечисто. Как-то в 90-х у нас в офисном здании одну тетку по голове стукнули и сумку отобрали. Она видела нападавшего, но не знала его. Нас всех, кто в здании работал и хоть как-то под описание подходил, в милицию на опознание таскали. Так вот, знакомый безопасник меня научил не смотреть ей в глаза во время опознания. Говорит, что-то происходит, если глазами зацепиться, и кажется, что уже где-то видел человека. Покажет на тебя и замучаешься доказывать, что ты в другом месте в момент нападения был. Ну я так и пялился всю дорогу в окно кабинета, когда опознание проходило. И сейчас, вспомнив этот эпизод, старался с каждым встретиться глазами, чтобы все запомнили, как комсорг предприятия меня по цехам водит. Мало ли что, как говорит Фирдаус, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Лекция «Современные проблемы научно-технического прогресса в легкой промышленности», если читать по методичке, ужасно скучна. Но если ее разбавить примерами из жизни, то будет интереснее. А если примеры брать из жизни, собственно, коллектива, которому лекцию читаешь, то вообще на ура заходит. А можно же еще и в своих собственных целях эти примеры использовать. Представляете, мне рассказали про ваше предприятие задолго до того, как я случайно попал сюда к вам с лекцией, рассказывал я. Мы учимся в одной группе с ребятами из МГУ, которые приходили к вам с комсомольским прожектором по поводу вечной глиняной жижи над теплотрассой между корпусами. Москва – это большая деревня, крикнули из зала под общий смех. А сегодня мы ходили с вашим комсоргом Ириной Сорокиной по предприятию, и ничего подобного на всей территории я не заметил. Прогресс, прогресс, сам себе ответил я, чтобы направить мысли работников фабрики в нужное мне русло. Так начальство сменили, вот тебе и прогресс. Опять крикнули из зала, и я мысленно воскликнул. Есть. То есть старое начальство тормозило прогресс, продолжал я. А если оно также относится и к средствам производства, это проблема НТП? Проблема. Расспросил коллектив о других производственных сферах, и вообще, какие есть изменения с приходом нового руководства. Народ, кстати, надо отдать должное Серову, новому директору, назвал немало положительных моментов, появившихся с его приходом. И это касалось не только бытовых условий, а и изменения в производственном процессе. Работники были в курсе, что ожидается поступление нового оборудования и переход на новое, более современное и качественное сырье. Их это радовало. Понятное дело, кому хочется работать за станком времен царя Гороха, используя негодное сырье, чтобы делать то, что потом не будет пользоваться спросом у граждан. Главный инженер Маркин сидел в первом ряду и недовольно каждый раз оглядывался. Сначала не понял, чего он так странно реагирует, а потом догадался, что производственным-то процессом он рулит, а не только что пришедший на предприятие директор. Решил поддержать его, раз уж он реально так старается, что народ одними его планами уже доволен. А мог бы один человек в одиночку все это обеспечить? Спросил я, и мне тут же ответили из зала, что у директора новая команда, а новая метла всегда метет по-новому. Имели в виду, видимо, что и главбух сменился, а к личности главного инженера опять и близко не подошли. Вот так, закономерный, впрочем, результат. Просидел 18, или сколько там, не помню, лет, на попе ровно, работал спустя рукава, коллектив так и воспринимает, несмотря на то, что стиль работы изменился. Береги честь с молоду. Это теперь еще несколько лет ударной работы должно пройти, чтобы у людей мнение о нем поменялось к лучшему. Глава 18. Москва. Школа 378. Сидя на работе, Нина Георгиевна Быстрова выбирала, кому же из родителей и учеников школы, где она директорствовала, ей позвонить. Было несколько человек среди большого начальства, которым она помогла за последние годы, что ей только не приходилось покрывать из шалости их детишек, в том числе и такое, что однозначно привело бы их в детскую комнату милиции. Вот и пришло время обратиться за ответной услугой, подумала она, набирая рабочий номер одного из них и объяснила помощнице, кто она. Сразу только, наученная опытом, попросила ее сказать, что с ребенком ее начальника все в порядке, чтобы человек зря не пугался, что ему директор школы звонит. «Здравствуйте, Нина Георгиевна», тут же бросил все свои дела чиновник. «Рад вас слышать. Добрый день. Не могли бы вы мне помочь в одном щекотливом деле?» Начала она. «Дело в том, что у нас учится мальчик одного человека, он в Верховном Совете работает. Так вот, ребенок не появляется в школе. Домой им я дозвониться не могу. Рабочий номер отца у меня только старый, еще когда он в МГУ работал, а нового нет. Не хотелось бы лишний шум поднимать, а то скажется еще на карьере. Вы меня понимаете? Мне бы его новый номер телефона узнать». «Конечно, Нина Георгиевна, что за вопрос? Помогу, конечно, диктуйте». Как она и рассчитывала, родитель охотно согласился ей помочь. Ему очень импонировало, что директор школы пытается решать щекотливые вопросы тихо, не поднимая волны. Мало ли с его ребенком снова случится какая оказия. Вот таким и должен быть правильный директор школы, понимающим, что большому человеку, занятому делами огромной страны, не досуг самому заниматься воспитанием ребенка. Вот и бывают некоторые недоразумения. Москва. Обувная фабрика «Красный Октябрь». По окончании лекции ко мне подошла главбух и, глядя вопросительно на Сорокину, пригласила нас в бухгалтерию на чай. Рядом притормаживали любопытные работники завода послушать, о чем мы говорим. Подошел Маркин и протянул мне руку. «Это наш главный инженер Михаил Дмитриевич», — представила мне его Сорокина. «Михаил Дмитриевич, пойдемте с нами ко мне в бухгалтерию», — тут же пригласила его главбух. Павел так интересно рассказывал про довольно сложные темы, вполне искренне похвалила она меня. «А на каком факультете вы в МГУ учитесь? Если не секрет, на экономическом», — еле сдержался я, чтобы не рассмеяться. «Вот, это очень заметно», — с серьезным видом ответила Елизавета Романовна. «Не уделите мне немного времени, хотелось бы поговорить о новых методах бухгалтерского учета, которые вы сейчас изучаете». «О, тогда не буду вам мешать», — округлила испуганно глаза Сорокина и попрощалась со мной, улыбнувшись первый раз за все время. «Михаил Дмитриевич, поздравляю», — переключился я на Маркина. «За короткий срок вы умудрились столько сделать», — специально погромче произнес я, чтоб всем, кто стоял рядом, хорошо было слышно. «По сравнению с тем, что мне рассказывали об этой фабрике однокурсники, и что я сегодня сам увидел, это небо и земля. А главное, люди заметно воспряли духом. Поздравляю вас еще раз». «Да ладно», — смутился он. «Это все новое руководство». «Причем тут новое руководство? Ему только в дела вникнуть месяца три надо», — возразила ему на полном серьезе главбух. «Так что, не скромничайте, Михаил Дмитриевич. Пойдемте ко мне в бухгалтерию», — пригласила она нас с Маркиным. Мы пошли втроем на выход из зала под любопытными взглядами сотрудников. Ну, теперь никто не скажет, что я непонятно как тут оказался, и непонятно что тут делал. За закрытыми дверями начали говорить уже откровенно. «Это что за выступление сегодня было?» – настороженно спросил меня Маркин. «Лекция от общества знания», – как ни в чем не бывало, – ответил я. «Зачем?» – с подозрением смотрел он на меня. «Чтобы легализовать свое присутствие на фабрике», – как о само собой разумеющемся, – ответил я. «Через пару месяцев никто не вспомнит, когда именно меня здесь видел, но точно вспомнит, что я здесь лекцию читал. А перед этим комсорг Сорокина меня по фабрике с экскурсией водила. Это вы так себе задницу прикрываете?» Дошло, наконец, до Маркина. «Можно и так сказать», — согласился я. «И вас призываю тоже озаботиться своей безопасностью очень серьезно. Документы содержать в идеальном порядке. Не лениться. Лучше лишний раз сейф открыть-закрыть, чтобы никто посторонний даже возможности не имел сунуть свой нос куда не надо. А лучше держать в личной сумке все документы, которые не стоит видеть посторонним, и тем более ОПС. Обычно ордер не выписывают сразу на все, и на обыск помещений фабрики, и на досмотр личных вещей сотрудников. Этим можно воспользоваться, но только один раз. Потом они будут умнее, если это поймут. Надо сделать так, чтобы не поняли. То есть, объем документов не должен быть настолько большим, чтобы привлечь к себе внимание. Мне каждый день носить домой эту сумку?» – уточнила главбух. «Нет. Зачем? Это если проверка пришла, тогда вы с ней домой и уйдете. Там, кроме документов, реально личные вещи должны быть: обувь сменная, женские дела какие-нибудь. Чтобы сотрудник только открыл сумку, а вы ему сразу: стоп, это личное. А, поняла», – кивнула она головой. «Далее, друзья, никому не доверять, даже мужу или жене ничего не говорить. Деньги тратить очень осторожно. Правда, есть сферы, где можно сильно себя не ограничивать. Это медицинское обслуживание, лечение и лекарства, и образование свое и детей. Никто не будет выяснять, сколько вы потратили на репетитора, и сколько сунули доктору за отдельную палату. Еще что, никто не проверит, что вы кушаете, и как, и где вы отдыхаете. Но и здесь надо стремиться обходиться без излишеств. Поверьте, мир тесен до безобразия. Представьте себе ситуацию: супруг Елизаветы Романовны в гаражах выпил с мужиками и рассказал им, что они летят с женой на выходные отдохнуть на море. А кто-то из собутыльников придет домой и жене расскажет, мол, представляешь, как люди живут. Нам бы раз в 5 лет на 2 недели на море на отдых накопить дикарем, в палатке пожить, а они просто на выходные летают, и, видимо, часто. А у той сестра в милиции работает. И все, конец веревочки. От случайности никто не застрахован», — прокомментировал мое выступление Маркин. «Конечно», — согласился я. «Поэтому не надо добавлять к ним еще и закономерности. А небрежность в нашем деле ведет к закономерным провалам. Я же к чему это все говорю? Не для того, чтобы вас запугать, а чтобы призвать к осторожности, самодисциплине и бдительности. Мало ли, кто-то контроль потеряет и во все тяжкие пустится, деньгами сорить начнет, любовниц менять, или, вообще, в запой уйдет. Женщины этим редко страдают, а у мужчин бывает, и вот это, зона особого риска», — многозначительно посмотрел я на Елизавету Романовну. «Мы своих коллег в такой ситуации без присмотра оставлять не должны. В таком случае, сразу следует известить старших коллег о происходящем». «Ну, это уже ни в какие ворота», — возмущенно ответил Маркин. «Доносительством друг на друга заниматься. Мы с вами все в одной упряжке», — строго посмотрел я на него. «Если один из нас в пропасть сорвется, то всех за собой утянет. Поэтому все друг за другом присматриваем. Короче, если вам в какой-то момент что-то из этих мер безопасности покажется слишком трудоемким и хлопотным, или неприличным и непорядочным, или захочется обидеться на того, кто вас подстраховал в момент, когда вы в разнос пошли, просто представьте себя в тюрьме или на зоне, или, вообще, у стенки, и сразу все пройдет. Может, довольно жестко, Елизавета Романовна вон, даже, побледнела, но что делать, если до некоторых по-другому не доходит. На этом я лекцию для узкого круга закончил, а то Маркин прямо пятнами пошел от возмущения. Понять его, с одной стороны, можно. В СССР доносительство считалось высшим проявлением ничтожности натуры, но и мы тут не козла забиваем, где самое страшное — щелбан получить в лоб. Допил чай, уже не говоря о делах, и оставил их обдумывать мои слова. Первая фабрика за последние несколько месяцев, с которой ушел вообще без подарка. Может, Сорокиной что и поручили подарить, но мы же с ней расстались перед бухгалтерией. Как хорошо, что мне от отсутствия этого подарка не холодно, не жарко. Москва, Лубянка. Николай Алексеевич, разрешите? Вошел в кабинет к зампреду Вавилову полковник Воронин. Проходи, Павел Евгеньевич. Протянул зампред ему руку. У нас скворец опять жару дает, с досадой доложил полковник. Отказывается контактировать с резидентурой за границей из соображений безопасности. Вернусь в СССР, говорит, и расскажу, что удалось узнать. Это что еще за новости? Удивился Вавилов. Это кто ж ее с панталыку-то сбивает? Если вы о подполковнике Гругончарове, то боюсь все же, что это не самая подходящая кандидатура, проговорил Воронин. Это же переходит все границы уже мыслимые. Это настоящий саботаж. Ради чего ему так рисковать? Ненависть к КГБ? Я посмотрел его досье. Никаких проблем с нами. Да даже деда или бабку его не посадили и в Сибирь не сослали. Ради кого тогда ему так стараться? Ради сестры соседа? Подумал было, что любовница она его. Но нет, совсем не похоже. Ни разу их вместе не видели негде. Да и разница в возрасте слишком большая, так что нельзя говорить и о вдруг вспыхнувшей любви. А если о материальном стимуле говорить, то дать ему скворцу совсем нечего. Что он, 100 рублей ей подарит, что ли, со своей зарплаты? Так она жена сына долларового миллионера. Согласен, задумчиво ответил зампред. Но кто же нам так агента обработал? Ищите, Павел Евгеньевич, ищите. Надо понять, кто ей такие советы дает, что выгодны агенту, а не КГБ. Так а что делать с ее условиями? Спросил Воронин. Соглашаться или нет? Естественно, соглашаться. Можно подумать, у нас выбор есть. Начнем давить, уедет и не вернется в СССР. Забыли вердикт психолога, агента потеряем. А еще трепать про нас языком может начать. Она девушка мстительная, иначе бы по мафии из автомата не стреляла. Понял, товарищ генерал, ответил полковник и вернулся к себе в кабинет. Там его ждал рапорт о результатах прослушки квартиры Ивлева. Все как всегда, жена, дети, родители, день рождения. Но момент с участием в радиопередаче родственницы Ивлева очень заинтересовал полковника и навел на одну мысль. В случае удачи с ее реализацией зампред этого не забудет. А возможности провала мизерны что, если самому Павлу Ивлеву устроить выступление по радио, язык у него хорошо подвешен, и сказать всегда есть что. В той же редакции детских и юношеских программ пусть выступает, влияет на умы, так сказать, подрастающего поколения. Если уж он у нас генералов слушать внимательно, то, что говорит, заставляет, то что про детей говорить. А ведь каждое его выступление по радио галочкой пойдет в отчетность по работе самого полковника. Идеологическое воспитание советской молодежи в духе отрицания западных навязываемых ценностей. Надо Румянцеву поручить обработать Ивлева, чтобы согласился, и намекнуть, что, если получится, майорские погоны поскорее получит. И так давать нужно, хорошо работает, вопросов нет. Святославль, вызывали, Александр Викторович. С опаской заглянул к Шанцеву в кабинет председатель жилищной комиссии Святославского горисполкома Щербаков. О, Кирилл Иванович, проходи, проходи, дело есть на 100 рублей, протянул ему руку Шанцев. Посоветуй, как можно людям помочь. Шанцев принялся пересказывать ему историю семьи Якубовых. Понимаешь, они не хотят с ней скандалить и судиться. К чему все это? Баба дура, конечно, но семья сына у нас в городе живет. К чему им такая дурная слава, что они на мать одинокую в суд подали? Надо объяснить ей, что лучше прописать внучку и согласиться на размен, иначе только хуже будет. Короче, посмотри, Кирилл Иванович, что можно сделать? Надо людям помочь. Как, говорите, фамилия сына? Уточнил еще раз начальник жилкомиссии и записал ее себе в блокнот. Проверю сейчас, принес он уже заявление или нет. Думаю, найдем мы подход к этой строптивой гражданке. Спасибо, Кирилл Иванович. Не стесняйтесь, действуйте при необходимости строго. Главное, результат. Вернулся с фабрики домой, а мне Ирина Леонидовна сообщила, что Собчан ждет звонка. Тут же ему и перезвонил. Он попросил разрешения не только для одного гостя, как договаривались, но еще и для тестя своего в гости приехать, мол, тот тоже загорелся посмотреть, как это все вживую выглядит. Конечно, согласился я, и, как только положил трубку, взялся за пылесос. Не то, чтобы у нас было грязно, но решил прибраться, пока дети спят на балконе. Галии звонить не стал, про одного гостя я ее уже и так предупредил, а где один, там и двое. Нам ли привыкать, и как же мне это нравится. Самый страшный дом, пустой, как бы он не был богато отделан, а если там гостей нет, то и жить в нем будет тоскливо. С кем поговорить, с кем чай попить, кости перемыть знакомым, в конце концов, немного, кто без этого греха. С люстрой хрустальной занесу светные бабки купленной, они приехали вдвоем, два важных человека, министр Аверин и Петров Иван Васильевич, терпеливо ждали, стоя босиком у меня в прихожей, пока я им гостевые тапки выдам. Так потешно, где еще увидишь министра в одних носках. Галя уже была дома, принарядилась слегка, смущаясь, поздоровалась и скрылась на кухне, готовить стол к чаепитию. Второй наш гость хоть и не сказал, где работает, когда представлялся, но по нему было видно, что пост он занимает очень ответственный. Видно у человека по взгляду, когда он привык постоянно отдавать распоряжения и указания, и как он сейчас сдерживается, пытаясь изобразить обычного советского гражданина. Начал для них экскурсию с ближайшего санузла, открыл сразу обе двери и в ванную, и в туалет, дал им время осмотреться и обсудить. Министр Аверин пришел с каталогом, что я Собчану выделил, и прикидывал вместе с Иваном Васильевичем, как будет смотреться вживую та или иная плитка из нарисованных. Галя все приготовила и присоединилась к нам. «Прошу обернуться», — показал я на шкаф-купе за их спинами. «Интересная конструкция», — оживился Иван Васильевич, начав, наконец, проявлять человеческие черты, сдвигая дверцы туда-сюда. Тут в нашей спальне заплакал кто-то из мальчишек, и Галя умчалась на помощь Ирине Леонидовне. «Это кто ж до такого додумался?» — спросил министр. «Тесть мой», — ответил я. «Он пожарный, дежурит сутки через трое. Времени свободного много, вот и изобретает. Там еще в коридоре такой же шкаф, но на три створки. Эх, богата земля наша Кулибинами», — восхитился министр. «Пошли, Сань, посмотрим». «Так-так, Саня, значит, Александр». По укоризненному взгляду Петрова, который он кинул на смутившегося Аверина, понял, что для него важно оставаться инкогнито, поэтому сделал вид, что не обратил на оплошность министра внимания и повел их ко второму шкафу. Там они еще немного позависали, двигая створки и вспоминая при этом с улыбками что-то, только им двоим понятное. Старался не прислушиваться, но все равно. «Это ж только приведи сюда жену и покажи этот ремонт, придется опять все в квартире переделывать», — рассуждал вслух Иван Васильевич. «А так бы еще лет пять пожить спокойно можно было б, а то и 10». «То же самое с каталогом этим плиточным. Значит, я его ей и не покажу. Плитку привезти, сколько нужно, и можно обойтись только ремонтом в ванной комнате. Не говори, только начнешь ремонт и уже не остановиться. Никакого отдыха, ни в личной жизни, ни в больничной», — балагурил министр Аверин. «Потом я их повел в дальний санузел. По дороге мы прошли мимо моего кабинета. Они на мгновение оба остановились, заглядывая внутрь через открытую дверь, и я пригласил их зайти, раз уж им так интересно. Мнимого Ивана Васильевича заинтересовали книги на полке в моем шкафу. Спросив разрешения, он начал их просматривать. Наткнувшись на автограф маршала Жукова в его мемуарах, он протянул двумя руками открытую книгу министру Аверину. «Коль, глянь, что тут», — стараясь не показывать своего удивления, проговорил он. «Ничего себе», — откровенно удивился Николай Алексеевич. «Автограф маршала, очень любопытно. Правда, спрашивать, где достал, не стали. И я сам трепаться не стал. На кухню мы вышли только минут через 15. Галя, пока мы путешествовали по квартире, догадалась чайник на маленьком огне оставить, чтобы горячим все время был. Умница. Налил нам всем троим чай. Все разговоры за столом были о ремонте. Кто делал, как делал, сколько времени. Рассказал, что мы выезжали из квартиры на время ремонта. Вообще, это очень хлопотное мероприятие», — признался я. «Надеюсь, хотя бы, лет 10 к этой теме не возвращаться». Тут раздался стук в дверь. Это оказался Валентин с пятого этажа с семьей. Он, жена и дочка с сыном школьного возраста стояли передо мной в ожидании чего-то. «Вот», — протянул мне кочан капусты приличных размеров Валентин. Я удивился, но взял. Мало ли, Галя им одалживала, но следующие слова эту схему опровергли. «Можно нам панду посмотреть, бамбука? Понятное дело, у нас нет, но, может, панда привыкнет к капусте? Панда, ах, панда», — поджал я губы, чтобы не заржать. «Понятно, продолжение истории с медведем. Вот уже богатая фантазия у жителей нашего подъезда. И что мне им сказать, думал я, взвешивая в руке кочан капусты. Килограмма на полтора-два потянет. Тут Галя вышла из спальни с Фросей на руках, кивнула соседям и шмыгнула в туалет, на лоток котенка понесла. Нам от двери видно было только комок белого цвета. Непонятно, что это кошка. Дети Валентина восторженно выдохнули. Панда еще маленькая совсем, соврал я. Ее нельзя показывать, нервничает сильно, сдохнет еще. Жена с ней носится днем и ночью, успокаивает, вон, с рук не спускает. А бамбука у нас целый большой ящик, так что не беспокойтесь, протянул я им обратно капусту. Подрастет, тогда уже покажем. Они ушли с разочарованными лицами. А что мне было еще делать? Вернулся на кухню к гостям. Вышла Галя с котенком. Дорогая, у кошки новое имя, сказал я, с этого момента ее зовут Панда. Почему? Удивилась она. Так надо, дорогая, едва сдерживая улыбку, сказал я. Ну, хорошо, обвела она меня и гостей недоуменным взглядом. Панда, так панда. Министр с Иваном Васильевичем удивленно переглядывались между собой. Ну да, сюр какой-то. Какие-то люди заглянули, уверенные, что у меня есть панда, да и я этого не пытался отрицать, а потом кошку велел жене так назвать. Такое ощущение, что смотришь какой-то фильм, из разряда не для всех, и чувствуешь, что потихоньку сходишь с ума под восторженные причмокивания знакомого искусствоведа, который якобы все там сам понимает. Попытаться им объяснить? Нет, придется генерала Балдина вмешивать. А откуда я знаю, где он с ними пересекался или еще пересечется? Это как бы не совсем нормально просто знакомому пацану, не родственнику, антикварный стол дарить на 18 лет. Могут его в коррупции заподозрить какой, раз так деньгами разбрасывается. Тем более, когда в гостях у меня человек, который чужим именем назвался, явно не директор филармонии. Нет, так спасибо генералу Балдину за щедрый подарок я сказать не готов. Я ему лучше тоже на день рождения что-нибудь крутое подарю, чтобы в долгу не оставаться. Провожал их один, Галя в самом конце выскочила ненадолго, попрощалась и вернулась к Ирине Леонидовне. Они как раз детей купать собрались. У лифта пока стояли, пешком поднялся Костян Брагин, остановился за одну ступеньку до лестничной площадки, с опаской поглядывая на моих гостей. Ну да, у него глаз с таким отцом наметан на вип-персон. Наверняка и костюмы оценил, и пальто, и обувку импортную. Поздоровался с ним за руку и кивнул на приоткрытую дверь в квартиру, мол, проходи, располагайся, я сейчас. Гостей проводил, они уехали, и я вернулся в квартиру. Костян уже сидел сиротливо за столом на кухне, налил нам чаю. Самедова из Верховного Совета уволили, с ошарашенным видом сообщил он мне без каких-либо предисловий. Ильдар сказал, на Старой площади все новость в курилках обсуждают, никто ничего понять толком не может. А как, да, говорят, за полярный круг отправили, в Тикси. Я посмотрел, это Якутия, берег моря Лаптевых. Представляешь, энда, повезло, так повезло, задумался я. Ладно, я побежал, поднялся Брагин и я проводил его. Так, так, Самедов, значит, в Тикси поехал, 100%, что это ему наказание от Кожевникова прилетело за все хорошее. Ну что же, и по делам. Еще легко отделался, что за решетку не попал за такие проделки. Вася, значит, майоров благодарность дали. Судя по всему, Кожевников на решение скор, и ресурс у него, как и следовало ожидать на такой должности, огромен. А меня, получается, он осознанно проигнорировал. Мне, в принципе, и не надо от него ничего, но сам факт неприятен. Зажал награду, к чему бы это? Ай, ладно, пошел он лесом, не обеднею. Хмыкнул, вспомнив, что и на обувном заводе подарок пожалели тоже. Значит, сегодня у меня день зажатых подарков. С праздником, Пашка!